Дворец — ставка, которая при главнокомандующем Николае Николаевиче находилась в Барановичах. В первый раз царь приехал туда 20 сентября 1914 года. Поезд его укрыли в соседней ольховой рощице на специально построенной колее. Были с ним в этой поездке военный министр Сухомлинов, министр двора Фредерикс, флаг-капитан Нилов, дворцовый комендант Воейков, гофмаршал Долгоруков, генерал Масолов, флигель-адъютант Дрентельн. Каждое утро ровно в 10 часов царь приходил в штаб. В присутствии верховного главнокомандующего, начальник штаба Янушкевич или генерал-квартирмейстер Данилов докладывал ему об обстановке на фронтах. С той же пунктуальностью царь появлялся на заседаниях военного совета, которыми обычно руководил Янушкевич или великий князь. Любил сажать рядом с собой священника Шавельского, протопресвитера русской армии и флота. О своем общении с Николаем II он поведал в своих воспоминаниях, изданных в Нью-Йорке в 1954 году. Сидел царь на этих совещаниях скромно, почти безмолвно. От вмешательства в обсуждение воздерживался. Дяде своему не мешал. Авторитет его перед генералами не ущемлял. Выглядел рядом с ним просто как почетный гость. Иногда, вытащив из кармана портсигар, доставал папироску и объявлял, кто желает закурить, курите. Не вмешательство его в дела, впрочем, кажущееся. За спиной Верховного идет возня. Под него подкапывалась придворная клика, возглавляемая Распутиным, вдохновляемая царицей. Николай Николаевич не устраивал ее ни своим необузданным нравом, ни подчеркнуто проантантовской ориентацией, ни демонстративным презрением к обступившей царицу плебейской швали. У Николая Длинного были основания терзаться раскаянием. Он сам лет 10 тому назад помог сибирскому бродяге проникнуть в царский дворец. На первых порах по своему появлению в Петербурге, констатирует палеолог, экс-монах не имел более восторженных почитателей, чем великие князья Николай и Петр Николаевичи и их черногорские супруги Анастасия и Милица. Они-то в 1903 году и представили старца Александре Федоровне. Когда же выяснилось, что подопечный вошел в самостоятельную роль и довольно непринужденно овладел ситуацией, дойдя до такой развязности, как обращение к их величествам на «ты», было поздно. Тщетно заклинал племянника долговязый дядя прогнать гнусного мужика. Его величество не только не внял этим уговором, но и счел долгом досконально осведомить Григория Ефимовича о ненавистнических домогательствах своего дяди. С тех пор, отмечает палеолог, Распутин не расставался с мыслью об отмщении. Как только сложилась благоприятная для этого обстановка, неудачи на фронтах, перелом в настроениях двора в пользу сепаратного мира, противником которого был верховный главнокомандующий, старец дал Длинному бой и быстро сбил его с ног. Склока, в которой смешались и разнобой политической ориентации, и личная взаимная ненависть, кончилась тем, что 23 августа 1915 года, следуя настойчивым рекомендациям Распутина, поддержанным царицей, царь отстранил от должности дядю и назначил верховным главнокомандующим самого себя. Так и не успел Длинный осуществить свою заветную мечту, которой он еще в конце 1914 года делился со штабными офицерами. «Будь Григорий Ефимович мелькнет в ставке или хотя бы где-нибудь во фронтовой полосе, повесить его на первом же суку с последующим извинением перед царской четой за недоразумение, объяснимое условиями военного времени». Генерал Деникин подтвердил в своих мемуарах, что такое намерение было. Попытка Распутина попасть в ставку вызвала угрозу Николая Николаевича повесить его. Тем же грозился отрицательно относившийся к нему Алексеев. В истории самоназначения на пост Верховного сыграли роль и его собственные скрытые счеты с дядей.